Тайные информаторы Кремля. Если Штирлиц своими интригами не мог помешать реализации уранового проекта, то, может быть, он хотя бы информировал Москву о проводившихся работах. И здесь нас ждет разочарование. Основным источником такой информации стала советская военная разведка. Так, в 1942 году агент «Барон», под этим именем скрывался начальник чехословацкой разведки в Лондоне Франтишек Моравец, сообщал советскому резиденту в Англии Бриону, генерал-майор Иван Скляров, что немцы ведут переговоры в Португалии и Испании и пытаются закупить уран для неизвестных целей. Возможности этого информатора Кремля были уникальными. Например, когда в 1944 году во время авианалета британской авиации на Берлин в кабинете одного из высокопоставленных помощников Адольфа Гитлера упал портрет фюрера, через день об этом инциденте барон уже знал. Другим информатором по немецкой атомной программе был советский агент Отто, физик Клаус Фукс. Работая над британским атомным проектом, он по поручению начальства вел наблюдение за деятельностью своих немецких коллег и имел доступ к материалам, добытым английской разведкой. Третий источник информации — Шандор Радо. Так, 10 мая 1942 года он получил радиограмму из центра. По имеющимся сведениям, профессор Гейзенберг в Лейпциге работает над вопросом использования в военных целях внутри атомной энергии, выделяющейся при цепной реакции урана. Установите, какими методами осуществляется цепная реакция урана. Методы разделения изотопов урана и получения большого количества протактиния. Где сейчас работает Гейзенберг и имена физиков и химиков, работающих в лаборатории Бора в Копенгагене. С помощью одного из своих помощников, швейцарского журналиста Пьера Ноэля, Шандор Радо через месяц сумел ответить на все три вопроса. В центр ушла такая радиограмма. Через Пьера от одного физика Цюрихского университета удалось установить, что бомбардировка урана изотопа 235 нейтронами дает взрыв ядра этого атома, причем развиваются от 3 до 4 единиц энергии. Они попадают на новые ядра изотопа 235 и происходят новые взрывы. Эти последовательные взрывы называются цепной реакцией урана, которая в течение 1-2 секунд может дать так много энергии, которая способна разрушить целый город или область. Нам известно, что для получения практических результатов нужно только работать над изотопом урана-235. Источником столь подробной информации стали швейцарские физики, которые поддерживали контакты со своими немецкими коллегами. Это стало возможно из-за того, что Швейцария не принимала участия во Второй мировой войне. В начале июля 1942 года центр получил еще одну радиограмму. В ней, в частности, было сказано: «Лейпцигский физик Гейзенберг больше не проводит опытов с бомбардировкой атома урана, так как немцы ему не доверяют, и они отстранили его от самостоятельных исследований. Они передали их физику Тихцу. Упорно работают над расщеплением атома урана профессор Жилео и его жена в Париже, а также профессор Гильбау в Цюрихе. По мнению последнего, маловероятно, что этот опыт в ближайшее время будет удачен». Арест участников группы Шандора Радо в начале 1943 года особо не повлиял на степень критичности информирования Москвы о ситуации в германском урановом проекте. К тому времени темпы его реализации значительно снизились. Тем не менее, советских ученых продолжало интересовать все, чем занимались их немецкие коллеги. Так, в начале 1944 года Игорь Курчатов получил из ГРУ очередное донесение по атомной проблеме. Внимательно изучив этот документ, ученый 11 июня 1944 года написал заключение на разведматериалы ГРУ о работах в Германии и США по созданию атомной бомбы. В нем он, в частности, указал: «Сообщаемые в письме сведения о ходе работ по проблеме урана представляют для нас огромный интерес, так как очень ярко характеризуют как общее направление, так и размах, который получили эти работы. Особенно важны сведения, что ураном занимаются и в Германии, и на французской базе в лаборатории Ампер». Через месяц, 11 июля 1944 года, Игорь Курчатов в письме начальнику военной разведки попросил добыть сведения о том, какие методы получения урана-235 нашли в Германии наибольшее развитие, ведутся ли там работы по диффузионному методу или же приняты другие методы разделения изотопов. В конце 44-го, в начале 45-го года ГРУ предоставила в распоряжение Игоря Курчатова новые данные о германском атомном проекте. На этот раз разведка добыла описание конструкции немецкой атомной бомбы, принципы инициирования цепной реакции в урановом заряде и другие важные технические подробности. Нелегал ГРУ, работавший в одной из европейских стран, сообщил в Москву о том, что немцы планировали использовать для доставки атомных бомб к цели ракеты «Фау». Оценивая материалы о немецкой атомной бомбе, добытой военной разведкой, Игорь Курчатов в марте 45-го года писал: «Материал исключительно интересен. Он содержит описание конструкции немецкой атомной бомбы, предназначенной для транспортировки на ракетном двигателе «Фау». Перевод урана-235 через критическую массу, который необходим для развития цепного атомного процесса, производится в описываемой конструкции взрывом окружающей уран-235 смеси пористого тринитротолуола и жидкого кислорода. Запал урана осуществляется быстрыми нейтронами, генерируемыми при помощи высоковольтной разрядной трубки, питаемой от специального генератора. Для защиты от тепловых нейтронов футляр с ураном окружают слоем кадмия». Все эти детали конструкции вполне правдоподобны. В 1945 году советская военная разведка была единственной в мире, которая смогла добыть сведения о том, что в Третьем рейхе производились испытания крылатых ракет в качестве носителей атомной бомбы, хотя и она не смогла полностью ответить на все вопросы советских ученых.